Глава 3. Любовь к своим клиентам. Так как я лично не работаю с клиентами, то написать эту главу я попросила Юлию Запольских. Она для меня особенный руководитель. Мы с ней знакомы более 10 лет. Мы развивались и росли по карьерной лестнице примерно в одно и то же время в одной компании. Я хорошо знаю, как команда Юли и она сама трепетно и профессионально работает со своими клиентами. Первоклассный сервис, пятерки на Яндексе, золотая звезда 2GIS, масса других достижений в области клиентского сервиса. Когда я посещаю ее дилерский центр, то всегда восхищаюсь работой ее сотрудников. Далее я передаю рассказ Юлии Николаевне Запольских. Мой родной город — Ижевск, но после окончания школы я переехала в Москву, где поступила в Московский педагогический государственный университет имени Ленина. Закончила его по специальности педагог-художник. И, к слову, творчество всегда занимало значимую роль в моей жизни. И именно это помогает мне находить нестандартные пути решения, в том числе и в бизнесе. Свой путь в автобизнесе я начала в 2008 году с позиции офис-менеджера. Мне удалось поработать в клиентском отделе и в отделе продаж, что помогло составить видение работы дилерского центра как единого организма через призму разных отделов. Мой опыт управления финансовыми услугами начался с 2012 года, и за это время автомобильный рынок сильно менялся. Было интересно наблюдать, как проходит трансформация страховых и кредитных продуктов, как меняется автобизнес в целом. Пожалуй, за это время мы все развили критическое мышление, пережили не одно изменение ставки ЦБ и изменения в законодательстве, уход автопроизводителей и так далее. Такой рынок научил нас, что нет плохих ситуаций. Главное — увидеть возможность, подстроиться и выбрать правильную стратегию. За это время в дилерской сети я работала с различными брендами, от массового сегмента до премиальных марок, таких как Porsche. Из достижений, которые хотелось бы отметить, за время руководства отделом в том или ином дилерском центре наши показатели в части эффективности работы АФУ и доходности от продажи автомобилей были самыми высокими по рынку. Мы всегда шли первыми. Наши конкуренты пытались равняться на нас и были в роли догоняющих. Высокая эффективность в части доходности от финансовых услуг не мешала нам работать в балансе с программами автопроизводителя. Многие, кто работал с программами от импортера, понимают, что они не всегда максимально интересны с точки зрения доходности. Но тем не менее, данные программы влияют на многие составляющие, например, на бонус и статус автосалона в дилерской сети. Поэтому очень важно балансировать между соблюдением требований импортера в части обязательств по кредитно-страховым программам, но при этом не забывая о своих целях и повышении доходности за счет продажи дополнительных продуктов и продаж сверх требований импортера. Здесь я и моя команда также достигли высот. Мы сохраняли лидерство по доле программ импортера и при этом держали самую высокую доходность от финансовых услуг среди дилерской сети. К примеру, с 2016 по 2021 год мы были лидерами по программе Porsche Financial Services, что не раз было отмечено на дилерских конференциях марки. Также мы прекрасно работали с представительской программой Audi. Выполняли требования, стабильно получали бонусы, были лидерами по доле программ импортера и эффективности. К личным достижениям могу также отнести успехи своей команды. Многие из сотрудников приходили без опыта работы и были обучены с нуля. Уже не сосчитать на пальцах руки, сколько из них стали успешными, эффективными руководителями и работают в различных дилерских сетях. Это одна из моих гордостей. На мой взгляд, фраза «бизнес с любовью» очень тесно соприкасается с фразой, сказанной моим первым генеральным директором. «Наш клиент — король, а мы — короли своего дела». Важно, чтобы наш клиент был и чувствовал себя королем, а мы при этом оставались королями своего дела, предвосхищали ожидания нашего клиента, но при этом добивались своих целей. Я считаю, что это является одним из принципов бизнеса с любовью. При общении с клиентом для нас важно создать комфортную атмосферу, важно окружить его заботой. На примере моих сотрудников, когда к ним заходит клиент, они всегда предлагают ему снять верхнюю одежду, если это холодное время года, помогают раздеться и размещают одежду на вешалке. Этот простой жест уже заставляет клиента почувствовать себя особенным. Обязательно предлагается чай или кофе. Если сотрудники видят, что клиент пришел с детьми, то ребенку предлагают порисовать карандашами. Раскраски и карандаши всегда есть у нас в шкафах для маленьких гостей. Или посетить детскую комнату. Путь к сердцу наших клиентов очень часто лежит через детей. И самое главное — установить первый контакт с клиентом, сделать комплимент его парфюму, одежде, обуви. Обычно это воспринимается очень позитивно и дает толчок в создании успешной коммуникации. Это искусство. Сотрудники обязательно используют инструмент Small Talk — общение с клиентом на отвлеченную тему, например, про погоду, прежде чем поговорить о деле. Если клиент пришел и покупает автомобиль оранжевого цвета, то можно сказать: Какой красивый цвет вы выбрали! Как же здорово он будет выглядеть этой теплой осенью на дорогах! Такие моменты, безусловно, также важны для создания и закрепления позитивной коммуникации с клиентом. Мы понимаем, что клиент пришел тратить свои деньги, а мы, соответственно, зарабатывать. Задача — сделать так, чтобы он получил не только желаемое, но при этом еще и колоссальное удовольствие от процесса покупки. Часто наши клиенты спрашивают, могут ли они обращаться к нам с автомобилями, которые были куплены не у нас. Скажем, если захотят застраховать другой свой автомобиль или автомобиль родственника, друга. Когда человек хочет обращаться к нам снова, рекомендует нас друзьям, такая реакция для нас ценна и важна. Это является положительной оценкой нашей работы. Положительный контакт — залог нашей дальнейшей продуктивной работы с каждым клиентом. Такие ценности, как лидерство, качество, честность, доверие, развитие и забота, характеризуют работу моего отдела в целом. Для нас важно установить истинные потребности нашего клиента, понять, что действительно он хочет. Уже после этого сотрудники моего отдела предлагают услуги, которые максимально закроют его потребности. При этом мы не забываем о своих целях. Можем на этапе переговоров сформировать дополнительные потребности клиента и продать определенный продукт, донося его ценность. В данном процессе важно делать все точно и профессионально, чтобы у клиента было устойчивое ощущение, что с ним работают профессионалы. Для успешного закрытия сделки важно иметь с клиентом доверительные отношения. Это один из важнейших аспектов. У нас в отделе есть принцип – доносить клиенту достоверную информацию, не скрывать, не юлить, максимально честно и прозрачно рассказывать про все условия сделки. Когда ты честен с клиентом, ему легче довериться тебе и ни о чем не беспокоиться. Бывают ситуации с непредвиденными и неприятными нюансами по сделке, о которых кажется проще умолчать. Но наша практика показывает, что лучше выложить все карты на стол сразу. Клиент рано или поздно о них все равно узнает. Да, возможно, в моменте это принесет потерю в доходности, но сохранив интересы клиента, в перспективе мы получим лояльного клиента. Порой прозрачные сделки не приносят большого заработка в моменте, но в перспективе это все окупается с лихвой. Это что касается доверия, честности, лидерства и заботы. Развитие — один из немаловажных факторов в бизнесе. Нам повезло, в нашей группе компаний регулярно проходят обучение. Есть своя академия, где сотрудники совершенно бесплатно обучаются. Узнают о новых тенденциях, новых продуктах, совершенствуют свои навыки. Автомобильный рынок очень динамичный, поэтому специалист всегда должен быть в тонусе и в тренде. Очень важно вовремя под него подстраиваться, менять и выбирать правильную стратегию, отрабатывать свои навыки, ведь они забываются, и только практикуя их постоянно, можно достичь профессионализма. Поэтому развитие является одной из главных наших ценностей. Сотрудники моего отдела посещают 2-3 обучения в месяц. Наша команда ежедневно борется за лояльность клиентов. Есть несколько практик, которые мы используем. Один из базовых стандартов взаимодействия — любой сотрудник при встрече с клиентом в дилерском центре улыбается и приветствует его. При этом неважно, зачем приехал клиент в автосалон — на сервис, за автомобилем или за брелоком. Клиент чувствует себя желанным в нашем дилерском центре. Если клиент потерянно перемещается по автосалону, то абсолютно любой сотрудник, независимо от того, за что он отвечает, будь это офис-менеджер, руководитель, генеральный директор, считает своим долгом подключиться и уточнить, может ли он сориентировать клиента. Честная обратная связь от клиента — основной инструмент оценки нашей работы, который подсвечивает зоны роста и дает возможность их развить. От каждого клиента берется обратная связь, все ли ему понравилось, что бы он мог улучшить и будет ли он рекомендовать нас своим знакомым. Каждый ответ обрабатывается. Если оценка негативная, на регулярных рабочих встречах с руководителями мы разбираем, комментируем и принимаем меры для того, чтобы улучшить свою работу. Второй инструмент — наши ежедневные планерки. Каждое утро мы встречаемся с коллективом для обсуждения клиентского склада, разбора статусов по каждому клиенту и так далее. Какое наполнение сделки, что и как мы можем улучшить. На таких встречах можно предвидеть сложности и сработать на опережение. Если вы приобретали у нас автомобиль, то не сомневайтесь, ваша сделка также обсуждалась на планерках и были задействованы все смежные отделы, чтобы вы остались в высшей степени довольны. Такой подход дает свои плоды. На данный момент по всем нашим дилерским центрам 0 судебных разбирательств, отсутствуют возвраты автомобилей. Все вопросы разрешаются в досудебном порядке. Рейтинг на Яндекс.Картах, например, нашего автосалона Porsche 5 звезд, автосалона Audi 4,9 звезды. По итогам 2023 года мы получили премию 2GIS «Лучший автосервис 2023 года». а также премию индекса клиентского сервиса от Автору «Лидеры по рекомендациям покупателя». Мы – лидеры по рекомендации покупателей. Мы боремся за лояльность клиентов, и для нас важно быть лучшими в части клиентского сервиса и клиентской удовлетворенности. Безусловно, в нашей работе встречаются конфликтные ситуации. В идеале конфликт нужно купировать на этапе зарождения, не давая ему развиваться, чтобы это не принесло дальнейших негативных последствий и финансовых потерь для обеих сторон. Наш метод — спокойно выслушать клиента, принять его позицию, и только когда он выразит все свои эмоции, можно переходить к конструктивному диалогу. В процессе выражения эмоций возможно услышать и понять, в чем суть конфликта, получить необходимую информацию, с помощью которой и разрешить ситуацию. Когда сотрудник понимает, в чем боль клиента, становится понятно, в чьей компетенции есть возможность решить вопрос. Если это вопрос работы дилерского центра, то нужно подключить ответственных руководителей из смежных подразделений, будь то дополнительное оборудование, трейд-ин или сервис, которые находятся постоянно в тесном контакте друг с другом и могут оперативно подключиться для устранения неприятной ситуации. Например, если у клиента разногласия по трейд-ин, который является стоп-фактором для проведения кредитной сделки, то всегда можно связаться с руководителем отдела трейд-ин и совместно предложить клиенту компромиссное решение. Если вопрос не в компетенции автосалона, то нужно выслушать, присоединиться и постараться сгладить негатив. Пример из последних случаев. К нам на сделку приехали клиенты, мама с дочкой. Все шло негладко. Долго договаривались по оценке автомобиля, сдаваемого в трейд-ин. Возникли технические сложности с подготовкой документов, со стороны банка были внесены корректировки, что также вызывало возмущение со стороны клиента. Изменились суммы, ну такое бывает. Покупатели открыто задаются вопросом, а стоит ли им вообще покупать данный автомобиль, раз все так сложно? На что сотрудник среагировала как нельзя лучше, успокоив людей и сгладив ситуацию. Поймите, сейчас ретроградный Меркурий, и все правда дается с довольно большим трудом, но это не значит, что это не ваш автомобиль. Оказалось, что клиенты интересовались астрологией и были рады, что нашли объяснение всему происходящему. Так все списали на ретроградный Меркурий, и дальше дела пошли как по маслу. На любые сложности в сделке есть беспроигрышные варианты фраз, которые позволяют закончить диалог на позитивной ноте. Например, вы знаете, когда что-то с трудом дается, то это очень долго потом служит и вас радует. Или, например, пусть это будет самым неприятным, что случилось с вами в этом году. Не менее важно уметь признавать свои ошибки в работе. Не ошибается только тот, кто не работает, и у каждого бывают промахи. Поэтому порой достаточно искренних извинений, признания ошибки и предложения клиенту вариантов решения ситуации. Если назревает серьезный конфликт, который сотрудник не может закрыть на своем уровне, всегда подключаюсь я как руководитель для позитивного исхода. Я считаю, что в работе нужно ставить себя на место клиента, чтобы понять, как бы ты себя чувствовал в той или иной ситуации. Есть общепринятые нормы общения, отсутствие грубости, обмана, пренебрежения. Но не менее важно уметь сохранять позитивный эмоциональный настрой. Все мы люди, у нас бывают различные сложности. Важно, чтобы наши жизненные ситуации не отражались на общении с клиентом. Подавленность или неуверенность со стороны менеджера могут негативно повлиять и на коммуникацию, и на сделку в целом. У каждого есть свои секреты, как он остается в хорошем настроении. Для меня ценным является умение быстро переключиться, оставлять все негативное за дверью, не зацикливаться на неприятных моментах, концентрироваться на позитивных моментах и смело смотреть вперед. Большую роль для руководителя играет его уровень эмпатии. Важно чувствовать свою команду и уметь поддержать и приободрить добрым словом, внедрить боевой дух. Для сотрудников большую роль играет эмоциональный настрой руководителя. Если он позитивен, смело смотрит в светлое будущее, у них создается ощущение стабильности и хороших перспектив. Руководитель обязательно должен быть лидером и вести за собой команду, передавая ей свою уверенность и энергию. Именно так делаю я по отношению к своим сотрудникам. Именно так делает мой генеральный директор по отношению ко мне и другим руководителям. Многие дилерские предприятия задаются вопросом, как продавать? Много и дешевле или брать меньше клиентов и продавать им дорого? Здесь каждый сам выбирает стратегию. На моем профессиональном пути мне повезло. Я всегда работала в команде лидеров, которые стремились быть лучшими и в количестве, и в качестве. У нас есть такая практика, как сравнение с конкурентами. На ежемесячной основе мы обмениваемся показателями с крупными игроками авторитейла, чтобы понять тенденции рынка, результативность наших конкурентов и кто и как отработал по каждому бренду. Изучаем количество проданных автомобилей, долю каждого автосалона, кто и как отработал по эффективности в части доходности по каждому направлению и далее в этом ключе. Мы с командой стремимся быть лучшими во всех этих показателях. При этом мы не определяем стратегию, хотим мы быть со скромными продажами, но с большой доходностью, либо мы хотим продавать много, но готовы терять доходность. Стараемся отрабатывать максимально эффективно в каждом направлении и быть лидером по количеству и по качеству одновременно. По моему мнению, правильно продавать много и дорого, к чему мы и стремимся. Для этого необходимо делать то же, что и все наши коллеги, только лучше. Работа в премиум-сегменте научила меня тому, что ни в коем случае нельзя судить о клиенте по его внешнему виду и тем более по его одежде. У нас было множество кейсов, когда клиенты были достаточно необычно одеты, необычно выглядели, а в итоге оказывались очень успешными людьми. Из последних забавных случаев к нам в автосалон Audi пришел мужчина, на котором были спортивные штаны с вытянутыми коленками, сланцы на голую ногу. В одной руке у него был пакетик с семечками, а в другой — кулек из бумаги, куда он сплевывал огрызки от этих семечек. И вот он вальяжно прогуливался по шоуруму, рассматривал автомобили, а в итоге тот менеджер, который к нему подошел, оформил в этот же день и продал ему 2 заряженных автомобиля. Причем клиент точно так же сидел за его столом, щелкал эти семечки, подписывал договор и ушел абсолютно счастливый, оставив нас тоже абсолютно счастливыми. Как показывает практика, люди, которые достигают определенного уровня в жизни, часто абсолютно не придают значения тому, как они выглядят. Им уже никому ничего не нужно доказывать. Другой случай. К нам в автосалон Porsche заходит группа ребят-подростков, выглядящие как почти вся современная молодежь. Они крутились возле самого дорогого автомобиля в шоуруме на тот момент — Porsche Panamera GTS. Согласитесь, компания из 16-летних подростков у самого дорогого автомобиля, громко разговаривающие, смеющиеся, выглядит не очень серьезно. Но в этот же день за данный автомобиль мы получили 100% оплату. Оказалось, что 17-летний парень, который был в этой группе, является достаточно известным блогером и певцом, который вот-вот должен был получить права. Поэтому он и приобрел себе данный автомобиль. Благодарю Юлию за то, что поделилась с нами своим опытом. От себя немного хочу добавить, что я популяризирую в своем отделе мысль, что надо относиться к клиенту так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И речь здесь не про деньги, а про само отношение. А также всегда на своих тренингах учу сотрудников работать по правильному треугольнику. Что в моем понимании правильный треугольник? Раньше, когда я плотно сотрудничала с Академией РУАД, меня нанимали региональные автохолдинги как аудитора, а затем как бизнес-тренера по увеличению эффективности в продажах. Я приезжала в дилерский центр и под видом клиента пыталась купить автомобиль, проходя все стандартные этапы. Это были всегда отстающие отделы продаж, у которых были проблемы с эффективностью, с рентабельностью, с количеством проданных машин. И мое наблюдение было везде одинаковым. Все сотрудники работали по неправильному треугольнику. Есть этапы продаж. Они всем известны. Нулевой этап — подготовка. Первый этап — установление контакта. Второй — выявление потребностей. Третий — презентация. Четвертый — отработка возражений. И пятый этап — сделка. И что я видела в тех не особо преуспевающих центрах? Установление контакта было очень быстрым, выявление потребностей — минимальным, мне лишь задавали шаблонные вопросы. Вот этап презентации был уже мощным. Мне много рассказывали об автомобиле, о том, что необходимо приобрести, о страховых услугах, о дополнительном оборудовании. И так как мои потребности не до конца выявили, а некоторые из них вообще отсутствовали, их не сформировали, потому что быстро перешли к этапу презентации, то у меня, конечно, было много возражений. Там работал и менеджер, и старший продавец. Они всем миром пытались продать мне машину. Очень много энергии было уделено именно этому. Как мало энергии тратится здесь на установление контакта и как много на работу с возражениями. При таком положении вещей вероятность совершения сделки крайне мала. Большая часть времени будет потрачена на презентацию и на работу с возражениями. А это такое себе удовольствие. Моя же философия — перевернуть этот треугольник, то есть уделить значительное количество времени этапу подготовки, установлению контакта, качественно выявить потребности, если есть что выявлять. Если потребностей нет, то сформировать их. Потому что зачастую нам клиент прямо говорит, что та или иная услуга или товар ему не нужны. И менеджеры игнорируют это, начинают презентацию или вовсе сразу идут в отработку возражений. Берут и просто пропускают 1-2 из этапов продажи. На тренингах я всегда говорю, что этапы продажи — это как вход в компьютер. У нас у всех есть логин и пароль. Мой логин — это специальное ЖВ. И если мой пароль будет 012345, то я не зайду в компьютер, введя 01345 или 013425. Я зайду в компьютер, если введу 012345. Качественная продажа — это также правильная последовательность действий. Это важно. И плюс моя любимая тема энергии. Куда мы ее потратим? На нулевой, первый и второй этап или на третий и четвертый? Если мы сфокусируемся в большей степени на первых этапах, то мы гораздо меньше энергии потратим на презентацию, а возражений в таком случае должно быть минимум или вообще не должно быть совсем. Если мы расположили к себе человека и завоевали его доверие, качественно выявили и сформировали его потребности, сделали яркую презентацию, то вероятность сделки вырастает в разы. Это тоже определенная забота о клиенте, забота и любовь. То, что мы не втюхиваем, а готовимся к встрече, прокачиваем себя, свои знания, компетентность, свою душевность, покупаем конфеты, раскраски для детей, заботимся о том, чтобы предоставить клиенту чай, кофе, перекус, чтобы было куда вещи повесить, чтобы было комфортно, чтобы товар наш выглядел надлежащим образом, чтобы сотрудники были опрятны, чтобы все хорошо работало, и у нас были лучшие инструменты рынка, лучшие практики. И далее уделяем внимание установлению контакта. Сделать комплимент, поблагодарить, поинтересоваться, как человек добрался, проявить заботу. Мы продаем действительно качественные продукты, которыми я пользуюсь сама. То, что продает мой отдел, я приобретаю и обязательно сама прохожу этот клиентский путь. Во-первых, потому что мы действительно нужные вещи продаем, которыми я пользуюсь в жизни. А второе, я в качестве клиента звоню на горячую линию и прохожу все этапы, проверяя работу партнеров. Узнаю, насколько качественную услугу мой партнер предоставляет моему клиенту, как быстро отвечает, как вежливо общается, соответствует ли описание действительности. Так я убеждаюсь в том, что наш продукт действительно хорош, и могу клиенту рассказывать свои личные примеры из жизни. Как я обратилась за какой-то услугой, и как это облегчило мою жизнь или спасло в какой-то непредвиденной ситуации. А если там было плохо мне, то я просто не работаю с таким партнером. Я не продаю тот продукт, который мне самой не нравится. И это тоже важно – работать над продуктом и над качеством поставщиков, потому что именно мы в итоге предоставляем этот сервис для клиента. Нужно качественно подбирать партнеров для такого долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества и для рентабельности бизнеса. И вот мы плавно подошли к следующей главе.